В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо. Педрильо! Да, ваше сестра! Слушаю, ваше сестра. Педрильо. Да, ваше сестра. Ты меня понял? Да, ваше сестра. Вихрем в Севилью. Да, слушаю, ваше сестра. Как приедешь, узнай, прибыл ли Паша. В гостиницу узнать, ваше сестра? Да, Педрильо. Передашь пакет и возвратишься назад. А если его там нет, ваше сестра? Педрильо, возвратишься еще быстрее и сообщишь мне, ступай. Слушай, ваше сестра. Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне. О, как раз вовремя. Если она ему проболталась... Уж не без этого. Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают? Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться. На это нужен час? Ну, час не час, а время нужно. Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ. У них нет лакеев, ваше светство, которые могли бы им помочь. Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям. Как? Я... Ваше сельце. Ну что, передумали? Я передумал. Нет. Я передумал. Ваше сельце. Ты же языка не знаешь английского. Ну как же я не знаю, ваше сельце? Нет, я знаю, я знаю. Ну я знаю, я знаю. Я знаю. God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню и сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают. Солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню и сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуй по-английски, ваше сельство. God damn it. Я? Да. God damn it. Нет, легче. God damn it. Ну, хорошо. Ну, God damn it. Ну, что такое? Ну, God damn it. Your excellence. It's very important thing study English, and did surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose. So. I'm sure, but... Чего ты хочешь? Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь... Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала. Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения. Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно. Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все. Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация. А я лучше, чем моя репутация. О-о-о. Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое? Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей, и каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают. Опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, а остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь. От благополучия? Да. Новости. Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато... Я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши. Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон? Нет. Нет, ваше сиятельство, мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось. С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе. С умом и вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, ну что, вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается. Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством. Я ее знаю, ваше сиятельство. Что ты знаешь? Да нет, я знаю, только хвастаться нечем. Ты все знаешь вот так, как английский язык. Основы, это не знание. Ваше сиятельство, политика. Политика – это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда